Глава 28. Протянул я прямо в губы вкуса вишни. Дебра снова подалась вперед, а вот я сделал шаг назад и проверил, закрыта ли дверь. «Какое представление, дорогая, только вот ради чего?» Бывшая невеста слегка насупилась, а после приняла привычное выражение. «Дэйн, любовь моя!» Она протянула руки, но быстро опустила их после одного слова. «Хватит!» – громко прорычал я, позволив магии слегка выйти наружу. Огонь тут же стал просвечивать сквозь вены на руках. Дебра знала, что если я так делаю, значит, очень зол. «Но, любимый!» Я не знал, что женщины наряжаются на ночь в корсетные платья. Дебра застыла и захлопала глазами. «Такая глупая уловка. Ты могла бы придумать что-то поинтереснее. Даже Валерий поизобретательнее», – проскользнуло в моей голове. «Ты так на нее смотрел, на эту Валерии?» Истерично бросила она, отшатнувшись на шаг назад. Она не сдавалась, но в то же время приближаться не рискнула. «Так же, как и на тебя», – резко сказал я, не желая продлевать бесполезную тираду. «Разве не замечаешь, как вы с ней похожи?» Отметил я и усмехнулся. Дебра тут же нахмурилась. «Обе мошенницы, которые пытаются манипулировать с помощью милого личика. Ох уж эта актерская игра, просто браво! Только вот мне достаточно зрелищ, Дебра. Я и так был слишком добр. Больше терпеть не стану». Последние слова произнес так же жестоко, понимая, что по-другому она не поймет. После разговора с Валери я и так был зол. Ее игры, деньги, предложение мира, того, как она тыкнула в меня метелкой. Валери играла такое простодушие, этакая чистюля и хозяюшка. Некогда надменная и наглая леди строила из себя не пойми кого. Откуда она вообще взяла деньги, известно только богам. Не продала же она и вправду продукты. «Никогда в это не поверю. Жаль, мисс Купер не было. Она бы рассказала правду о том, где наша блондинка урвала такую сумму». Впрочем, ни одна Валерия вызывала приступ раздражения. Была еще Дебра. Моя бывшая невеста взяла ровно тот же курс, что и Валерия. Смотрела с такой же надеждой в глазах, выдавливала свои слезы и даже пыталась затащить меня в постель. «Потрясающе! Две шарлатанки под одной крышей!» «У нашей семьи явно были проблемы со вкусом, ведь женщин мы выбрали одна лучше другой». «Дэй, но я проделала...» «Если ты еще не поняла, я обнищал!» Тут же дал я понять женщине, которая очень ценила деньги. Я увидел, как она заглотнула, но тут же поспешила сказать... «Ты можешь вернуться на службу, и тогда...» «Нет!» – перебил я. «Дебра, я не вернусь, это исключено!» Бывшая невеста фыркнула. «Ради чего ты здесь, я не понимаю! Ты же сам говоришь, что разорен!» «Это мое дело!» «Ради нее, да?» В голосе снова прорезались истеричные нотки. Сначала я даже не понял, о чем она спрашивает. А когда смысл спрошенного дошел, еле подавил в себе смешок. Дебра ревновала меня к... Валери? Данное предположение звучало даже по-идиотски, и, возможно, я бы высмеял его, если бы не вспомнил наш поцелуй. А после... После вспомнил сегодняшнюю сцену в гостиной, когда она стояла неприлично близко. Это вызывало новый приток раздражения. «Уедешь завтра утром», – сказал я тоном, не терпящим возражений. Дебра тут же открыла рот, и я добавил. «Это не обсуждается». «Ты не любишь меня», – все же бросила она. «Я не знаю тебя», – прямо ответил я. «Я никогда тебя не знал». Сказал чистую правду. «Та Дебра, которую я любил, всего лишь образ». Повернулся к двери с намерением уйти и внезапно услышал. «А я люблю тебя, Дэйн. Может, я не такая, как ты хотел, но я знаю тебя и люблю». Ее слова кольнули меня. Оказывается, разлюбить человека не так просто, даже зная, что он этого недостоин. Любовь не работает по щелчку пальцев, где после одного движения все чувства исчезают. Нет, любовь – это настоящая зараза, от которой вылечить может только время и твердое решение. Решение, с которым я потянулся к ручке и открыл дверь. «Мы поговорим завтра!» Услышал я жалобный голос, когда закрыл дверь. И эта фраза засела в подсознании. Должно быть, прошло слишком мало времени, чтобы привыкнуть к тому, что человек, которого ты называл своим, больше не твой. Пожалуй, только этим я мог оправдать свою глупость. Ведь прекрасно понимал, что нужно было выставить Дебру сразу, как только ее увидел. А теперь с каждой минутой рядом сделать это становилось все сложнее и сложнее. Да, любовь – это настоящая зараза и глупость. Лера. Сон в 8 часов, а после зарядка и быстрый душ. Порылась в вещах Валерии и нашла еще один костюм, в который переоделась после сорочки. В этот раз это была синяя юбка, белая блузка и пиджак. Осмотрела свой внешний вид и осталась довольна. Строго и прилично, как я и люблю. И главное, без корсетов. От воспоминаний о вчерашней сцене тут же скривилась и перевела мысли в нужное русло. Кошель все так же лежал на прикроватном столике, и, взяв его, я уверенно спустилась вниз в надежде, что Дэйн уберется. Но, увы, надежды не оправдались. «Держись, Лера, это бессмысленно. Не поднимай себе нервы с самого утра». «Я уезжаю», – сразу же сказала я, чем привлекла внимание Дэйна. Он отвлекся от газеты, которую читал, и вздернул бровь. Выглядел лорд свежо. Он был одет с иголочки, а непослушные волосы аккуратно уложены. Должно быть, ночные утехи пошли ему только на пользу. Может, он еще и подобрел? «Какая прекрасная новость! Надеюсь, навсегда?» «Не подобрел, увы. Пока на время». «Какое заманчивое пока!» Дэйн хмыкнул и положил газету на стол. Он поднял на меня взгляд и, оценив мой внешний вид, явно остался недоволен. Хотя какое мне дело до его вечного недовольства? «Я оставлю вам деньги, чтобы вы вызвали бытового мага. Пока я здесь, не хочу, чтобы продукты пор... Неужели вы думаете, что я стану брать ваши деньги?» Перебил меня Дэйн, я подняла взгляд и столкнулась с красными от злости глазами. Слово «ваши» он выделил особенно пренебрежительно, что заставило меня сжать челюсти. Я бы и сама могла заняться этим, если бы не поиски девочки. Посещение приюта Северной долины стало первостепенной задачей для меня, но и забывать про кладовку было нельзя. «Неужели вы настолько упертый, что позволите протухнуть продуктам? Все, главное не уступать мне!» Дэйн хмыкнул. «Я уже нанял мага Валерии», – удивил меня он. «Как видите, я еще способен самостоятельно содержать свой дом». Все утро я честно медитировала, чтобы не нагрубить Дэйну при встрече. Но часы медитации пошли на смарку после его последней фразы. «Звучит сомнительно. Вы ведь даже убраться не способны», – резко сказала я. «Неужели так тяжело вынести мусор и помыть посуду?» Да, вчерашний бардак все еще остался на месте. Мусор, грязные тарелки и Дэйн, который сидел среди всего этого хаоса, как главная хрюшка. Удивительно, что еще не хрюкал. «Я сам буду решать, когда мне убираться в собственном доме», – скучающе ответил он. «Непробиваемый ему щина. Спорить с таким только тратить собственное время, а его у меня было не так уж и много». Посмотрела в окно и увидела подъезжающий кэб. Кинув последний взгляд на Дэйна, я направилась к выходу, даже не попрощавшись. «К чему утруждать себя излишней любезностью, если лорд дал мне понять, что так и будет ненавидеть меня, как бы я ни старалась? Но и пусть. Сейчас мне не до этого. Я заранее договорилась с извозчиком о том, чтобы меня довезли до места сегодня. Ладно, пусть сам заплатит за бытового мага. Может, это и к лучшему. Деньги лишними не бывают. Тем более, если я сейчас найду малышку». С поведением Дейна я сильно сомневалась, что стоит везти ее сюда. «Может, снять домик? Найду работу в какой-нибудь лавке и перееду в съемный дом. Конечно, в незнакомом мире тяжело, но ведь у меня есть мисс Купер, и она поможет мне сориентироваться здесь. Я ведь не Валерии и умею работать, а это самое главное. Этот мир, как я уже поняла вчера, не так сильно отличается от нашего. Живет же мисс Купер без статуса леди, значит, и я проживу. Главное – владеть магией». От мысли меня отвлек незнакомец. Мы столкнулись с ним на входе из дома. Бедолага ойкнул, когда я чуть не налетела на него. «Леди!» – проронил он. Худой, уставший и в поношенном темном костюме. Под глазами залегли тени, словно долго не спал, а маленькие глазки подозрительно бегали. Он быстро осмотрел меня, его глаза как-то нехорошо сверкнули, и он поспешно опустил взгляд в пол. Не успела я задать вопрос, как незнакомец представился. «Я Андрей Хорн, бытовой маг». «Добрый день», – быстро бросила я, понимая, что долго ждать меня не будут. «Лорд Дейн Райс примет вас». Несмотря на то, что незнакомец вызывал неприятные чувства, заставила себя улыбнуться, а после бросилась к Эбу, затылком чувствуя на себе взгляд. «Странный он какой-то», – пронеслось у меня в голове так же быстро, как и вылетело из нее. «Ведь главной моей мыслью стала девочка и надежда, что я ее сегодня найду». Вспомнила зеленые глаза, полные боли. Вот на чем я должна сосредоточиться в первую очередь. И как только Кэп тронулся, внутри потеплело и от сознания того, что наконец я двигаюсь в действительно правильном направлении –